Запустив последнего голубя в воздух, граф покинул фургон с клетками, направившись в свой полковничий шатер. Я же пошел к своему, трофейному, который солдаты извлекли в сложенном виде из захваченного французского обоза, расставив большую офицерскую палатку возле того костра, где утром сидели мы с Дороховым. Войдя внутрь, я обнаружил поручика спящим на трофейной деревянной раскладной кровати возле трофейной походной железной печки. Внутри шатра было тепло и пахло алкоголем, а у изголовья кровати валялась пустая бутылка из-под бренди. Разумеется, я сразу подумал о том, что снова вижу перед собой наглое нарушение воинской дисциплины. Тем не менее, мне не хотелось будить Федора. Он тихо спал, и я, понимая, что этот человек сильно вымотан тяжелым походом и сражениями последних дней, не стал будить поручика немедленно, решив дать ему отдохнуть. Лицо его, изрезанное боевыми шрамами, во сне выглядело безмятежным. Наверное, он в этот момент видел хорошие сны о мирной жизни, где не стреляли ружья и не звенели штыки и сабли. Я присел на трофейный сундук с полковой казной, задумавшись о том, что ждет нас впереди. Время шло, а вокруг находился все тот же военный лагерь, размещенный в руинах чумного монастыря. Но, кажется, завтра на рассвете мы наконец-то покинем это мрачное место. Ведь переправа на другой берег реки уже почти готова. И я надеялся, что совсем скоро мы все-таки прибудем в замок Виконта, где сможем немного расслабиться и дать отдых нашим солдатам. А еще меня тяготила мысль, что я невольно сделался причиной окончательного решения заговорщиков послать приказ о ликвидации императора Франца. Внезапно поручик зашевелился и, потерев глаза пальцами, повернул голову в мою сторону. «А, ротмистр, вы пришли, чтобы разбудить меня, или, может быть, чтобы поделиться со мной мыслями о судьбах мира?» Пьяным голосом с легкой усмешкой спросил он, потянувшись к бутылке, словно искал в ней утешение. «Ни то, ни другое, поручик», — ответил я, и добавил, — «я просто размышлял сейчас о том, что завтра наш поход продолжится, потому и не хотел прерывать ваш отдых. Я понимаю, что нужно отдохнуть перед дорогой, пока такая возможность есть. Где же вы были, ротмистр? Я уже заскучал без вас», — пробормотал пьяный Дорохов. «Ну, например, я наблюдал за тем, как граф отправлял свои послания с почтовыми голубями», — сказал я честно. Поручик, усмехнувшись, поднял пустую бутылку и потряс ее в воздухе, словно желая провозгласить тост за почтовых голубей графа Йозефа и за те зловещие сообщения, которые они несут. Потом проговорил: «А знаете, ротмистр, я тоже хотел бы уметь летать, словно голубь. Иногда мне даже снятся сны, словно лечу куда-то в неведомую даль в темноте, не зная, что ждет впереди. А бывает, что и вовсе мне кажется, словно все мы, люди, как птицы, летим вперед по жизни, не зная, что будет дальше. Может быть, это и есть наша участь, быть, подобно тем голубям, носителями вестей для кого-то, когда и сами не знаем, что именно передаем и чей замысел исполняем». Поручик задумался, его потянуло философствовать, а взгляд сделался более осмысленным. Федор продолжал говорить, но голос его дрогнул, когда он произнес уже более серьезно: «Мне только что снова приснилась Тереза. Она смеялась и танцевала со мной, словно живая. И я сейчас задумался о том, как часто мы прячем свои настоящие чувства за масками необходимости от того человека, который нам приятен, и который, возможно, остался бы рядом, но даже не догадывался о том, что время, отмеренное ему в этой жизни судьбой, слишком быстро превращается в мираж. Все это, разумеется, грустно, поручик, но жизнь все еще продолжается. Сегодня вы опять славно сражались, и я полагаю, что такого героя обязательно ожидают впереди славные свершения и новые приятные встречи. Так что не печальтесь, даже в самых мрачных обстоятельствах, когда кажется, что все потеряно, важнее всего сохранить способность чувствовать, мечтать и надеяться на лучшее», — сказал я, чтобы подбодрить Федора. «Вот только, у меня это вышло, наверное, не слишком хорошо». И Дорохов, заметив уже, что бутыль пуста, швырнул ее в угол, проворчав: «Вот черт, кончилось проклятое пойло. Может, вы прикажете принести еще, ротмистр?» «Нет, поручик, я вижу, что выпили вы вполне достаточно, а потому приказываю вам проспаться, чтобы протрезветь», — сказал я твердо, выходя из прогретого походной печуркой шатра на морозный воздух. В лагере по-прежнему было тесно от количества солдат, но снег по верхам монастырских стен лежал нетронутым, укрыв все выступы мягкими белыми шапками. а закатное солнце уже опускалось куда-то за лес, создавая повсюду зловещие тени среди старинных развалин. И я почему-то подумал о том, что война где-то продолжается прямо сейчас, и где-то продолжают погибать солдаты. В 19 веке предстоит воевать много, но, несмотря на это, однажды я все же вернусь к мирной и спокойной жизни, полной тепла и света, не понимая даже, как смогу воспринять ее. Война 1805 года все-таки стала мне уже как-то привычнее, чем здешняя мирная жизнь высшего общества, так называемого света, полная интриг и пока совсем мало понятная для меня. И, когда я представлял себе возвращение в Россию этого времени, то почему-то испытывал сильное волнение. Возможно, я опасался несоответствия книжных образов этого времени, которые я впитал в 21 веке, до своего попадания сюда, с тем, что увижу в России на самом деле. А, может быть, причиной беспокойства служило то, что я осознавал уникальность момента. Ведь стараниями заговорщиков мы находились на пороге чего-то большего, чем просто очередная стычка с французами. Намечался самый настоящий исторический перелом, и мне приходилось делать выбор, остаться ли сейчас с этими мятежными австрийцами, или же порвать с ними и бежать в Россию немедленно. Внезапно послышались крики часовых со стены башен. Всадники приближаются по дороге с севера. Сорвавшись с места, я бросился к самодельной лестнице и, поднявшись наверх на скользкую заледенелую каменную кладку, увидел без всякой подзорной трубы группу всадников, скачущих по дороге со стороны города Вестина. Они спускались с соседнего холма и выехали на открытое место, подсвеченное с запада косыми закатными лучами. Потому я легко смог определить по силуэтам всадников, что это снова пожаловали французские гусары. И, судя по тому, что их я насчитал не более отделения, это были всего лишь вражеские разведчики. Спустившись вниз и понимая, что в этой ситуации может пригодиться не только смелость, но и военная хитрость, я собрал унтер-офицеров и сказал им: «Вышлите навстречу неприятелю отделение драгун». Только драгунам придется сделать вид, что они испугались французов. Когда окажутся на виду у вражеских гусар, пусть сразу стреляют в них, но не вступают в схватку с ними, а тут же разворачиваются и скачут обратно. И, если французы станут преследовать драгун, то попадут под фланговый огонь наших стрелков. Для этого немедленно пошлите гвардейцев в засады на кладбище, а еще подготовьте орудия к бою. Если за разведчиками последуют серьезные силы французов, и они решат атаковать, пусть почувствуют нашу силу, когда мы ударим по ним картечью вдоль дороги. И вскоре наши всадники выметнулись из арки ворот, стрелки рассеялись среди могил монастырского кладбища, а легкораненые бойцы начали готовить к стрельбе трофейные пушки. Я чувствовал, как адреналин снова забурлил в жилах. Я уже привык на войне к неприятным сюрпризам, ведь на дороге могла появиться не только вражеская разведка, а, вполне возможно, что позади разведчиков к чумному монастырю со стороны города выдвигались крупные силы неприятеля. Вряд ли французы до сих пор не заметили, что целый их полк пропал где-то в этой местности. Какие-то тревожные вести до них уже вполне могли дойти. Вот они и спохватились, отправив в нашу сторону быструю конную разведку, и хорошо, если пока только ее. Глава 6. По всему военному лагерю трубачи заиграли тревогу, и многочисленные австрийские пехотинцы, расположившиеся уже на отдых, снова засуетились, готовясь к бою. Вскоре ко мне на импровизированном наблюдательном пункте, расположенном на монастырской башне, присоединился граф Йозеф Брейнеренкрофт. Несмотря на его немолодой возраст, полковник довольно бодро поднялся наверх по самодельным лестницам, грубо сработанным нашими солдатами. И мы вместе наблюдали, как наши драгуны поскакали навстречу вражеским разведчикам. «По-моему, мы слишком сильно задержались в этом монастыре, граф», — сказал я, настраивая подзорную трубу. «Вы правы, князь Андрей, и это промедление, связанное с ожиданием ландштурма эрцгерцога Фердинанда, привело к тому, что противник заподозрил неладное и вновь направил в нашу сторону свою разведку», — согласился Йозеф. «Я же проговорил, сейчас мои драгуны отгонят французских гусар, но, боюсь, что за этими разведчиками могут следовать достаточно крупные силы неприятеля, и потому я предлагаю нам немедленно начать выдвижение из монастыря в сторону Здешова. Надеюсь, что ваши саперы уже закончили наводить мост». Граф кивнул, а я направил зрительную трубу на северный горизонт, где высокие деревья и холмы поглощали мрачные тени приближающегося заката, и красное солнце с запада подсвечивало местность зловещими багровыми отсветами. На лесной дороге, петляющей в сторону севера, пока наблюдались лишь вражеские разведчики и больше, вроде бы, никого, кроме наших драгун, которые выехали навстречу супостатам, но они с французскими гусарами еще не видели друг друга из-за поворотов дороги, а противоположный холм, за который уходила дорога, не позволял разглядеть, притаились ли там дальше вражеские силы или нет. В это самое время шум, поднявшийся в лагере после объявления тревоги, и крики унтер-офицеров, повторяющих команды, отдавались в моей голове предчувствием новой опасности, призывая снова собрать всю волю в кулак, чтобы быть готовым к любому развитию событий. А граф Йозеф, повернув ко мне голову, сжал губы в узкую линию. Он тоже явно нервничал. Его глаза заблестели недобро, и закатные красные лучи отражались в них, словно в глубине разгорался беспощадный огонь. Австрийский полковник, как и я, прекрасно понимал, что время играет против нас, и он произнес, указывая за горизонт, где, возможно, скрывались немалые силы противника. Разведка сама по себе не ездит. Ее отправили с целью определиться с тем, кто же удерживает этот монастырь. Насколько я знаю из донесений моих верных людей, которые регулярно шлют мне сообщения с голубями, французами на этом участке командует маршал Мюрат. И он, разумеется, не простит разгром своего егерского полка. Но, я полагаю, что время у нас еще есть. Думаю, если мы выступим прямо сейчас, то сможем опередить французов, даже если их полки выдвинутся из-за горизонта в нашу сторону прямо сейчас. Вот только, нам нужно надежно прикрыть переправу, чтобы не повторить ошибку, совершенную у плотины Аугиста, где наши союзные войска попали в ловушку, отступая после аустерлицкого разгрома. Я был там, и с того момента мне не столько страшна битва с превосходящими силами французов на открытом месте, сколько на переправе. Мы с вами хорошо знаем, насколько хорошо обучена армия Наполеона. Французы несут с собой не просто силу оружия, они слишком привыкли побеждать. И теперь это опасные хищники, словно волки, почувствовавшие вкус крови. Потому, если мы ошибемся с обороной, они нас разорвут. В любом случае, граф, наше положение здесь становится все более опасным. Потому отдавайте своему полку приказ начать переправляться. Мы же постараемся прикрыть переправу огнем артиллерии, если французы рискнут атаковать. Но, мне кажется, что в темноте они все-таки не решатся на это. И, возможно, если мы начнем переправляться прямо сейчас, то все-таки удастся уйти из лагеря без потерь, не ввязываясь в столкновение с неприятелем. Пока австрийский полковник прямо с нашего наблюдательного пункта кричал вниз своим штабным адъютантам, отдавая соответствующие распоряжения, чтобы немедленно организовывать эвакуацию лагеря, я еще раз внимательно осматривался с башни, думая о том, что расположение старого монастыря вполне позволяло защищать дорожный перекресток рядом с переправой малыми силами, тем более, при наличии 6 пушек. Вот только, профессиональных артиллеристов к этим пушкам у меня не имелось. Во всем нашем отряде оказались лишь несколько бойцов, знакомых с этой ратной профессией, в той или иной степени. Они и помогли Дорохову задействовать одно из трофейных орудий в недавнем сражении. Но, для организации полноценной батареи, способной системно и эффективно работать по наступающему противнику, этих нескольких человек было абсолютно недостаточно. И потому я спросил графа: «Надеюсь, среди ваших резервистов найдутся люди, обученные артиллерийскому делу?» «Да, это так. У меня в ландштурме собраны солдаты самых разных военных специальностей», сказал австрийский полковник. Я же продолжил: «Прекрасно, тогда выделите мне срочно полный штат личного состава для батареи из 6 пушек. И еще, мне понадобится рота для пехотного прикрытия батареи. Желательно, чтобы в ней имелись хотя бы 2 отделения метких стрелков, вооруженных штуцерами, которых я смогу отправить на стены и башни монастыря». Граф посмотрел мне в глаза, и в его взгляде я прочитал не только согласие с моим предложением, а одновременно и благодарность, что я готов взять на себя прикрытие переправы. Опытный полковник хорошо понимал, что только артиллерия сможет сдержать кавалерию Мюрата, если она прорвется к берегу реки. А артиллерия сейчас имелась только у меня в отряде. «Хорошо, князь, я отдам приказ. Мы должны быть сейчас едины, как никогда прежде», произнес он, и его голос прозвучал твердо и решительно. Я кивнул, ощущая, как в воздухе витает напряжение. Вечерняя тишина зимнего леса, прерываемая лишь шорохом ветра, казалась мне предвестником грядущих испытаний. И я, похоже, не ошибся. Как только наши драгуны вылетели из-за очередного поворота дороги прямо на французов, разрядив во вражеских разведчиков свои пистолеты, французские гусары, потеряв половину своих всадников в короткой и неожиданной для них стычке, вопреки моим ожиданиям, не стали преследовать наших кавалеристов. Тот, кто командовал ими, здраво, в сущности, рассудил, что находятся они, во-первых, в меньшинстве, а во-вторых, впереди их может поджидать засада, раз на дороге к монастырю обнаружился неприятель. Как бы там ни было, наполеоновские гусары сразу же развернулись обратно и ретировались. Впрочем, так же поступили и наши драгуны, выполняя мой приказ. Все свидетельствовало о том, что и французские всадники, посланные в разведку, выполняли подобное распоряжение не вступать в бой при обнаружении неприятеля. И это было плохим знаком для нас, ведь умный противник всегда страшнее глупого. Потому, как только французские всадники ускакали обратно за холм на своих резвых конях, я почувствовал напряжение еще большее, ведь за разведкой, наверняка, вскоре последует неприятельская атака. Немного меня обнадеживало лишь то, что закат уже догорал, зловещее багровое солнце село за лесом, и над зимним лесом распространялись сумерки. А французы, насколько я знал, не любили воевать ночью. Тем более, чтобы добраться к монастырю, им придется проскакать по узкой лесной дороге. И, как только наши драгуны вернулись в лагерь, я приказал солдатам валить деревья поперек дороги, устраивая на ней баррикады, которые должны задержать неприятеля, если он все-таки попрет на нас в темноте. А в том, что французы атакуют нас в самое ближайшее время, я даже не сомневался. Я понимал, что, если и не ночью, так на рассвете они обязательно нас настигнут. И единственный наш шанс избежать разгрома от маршала Мюрата сейчас состоял в том, чтобы успеть переместить войска в Здешов и занять оборону с опорой на тамошнюю крепость. Выслав для наблюдения за местностью разведчиков на все угрожаемые направления и приняв командование над теми австрийцами, которых предоставил мне граф, я поспешил к башне, где находилась жена и ее родственницы, чтобы лично проследить за их безопасной эвакуацией. Я нашел баронессу возле ее брички и фургонов, приспособленных для нужд беженок. Иржина стояла возле крыльца монастырской башни, наблюдая за тем, как ее слуги грузят дорожные сундуки. «Князь, мне страшно. Я не понимаю, чем вызвана такая поспешность отъезда. Возможно, теми выстрелами на дороге, которые все мы слышали совсем недавно. Мои родственницы только что как-то обустроились здесь, а теперь им снова приходится собираться в дорогу. Моя тетя до сих пор жалуется на недомогание». Она в очень плохом настроении и все время ворчит. «Да и у всех остальных настроение не лучше», — проговорила вдова, когда я подошел к ней поближе и встал рядом. «Не бойтесь, баронесса. Поспешность вызвана тем, что австрийцы наконец-то достроили деревянный мост через речку», — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал бодро, и умолчав о том, что в окрестностях обнаружены французские разведчики маршала Мюрата. Иржина внезапно повернулась в мою сторону и, взглянув мне прямо в глаза, проговорила порывисто: «Вы все еще нуждаетесь во мне, князь?» Я кивнул и подал ей руку. Вокруг нас царила суета. Все собирались в дорогу, и никто не заметил, как я, улучив момент, увел молодую женщину в старые палаты монастырского настоятеля, где в эти минуты никого не было. Там я обнял и поцеловал ее. Но Иржина быстро отстранилась и произнесла запальчиво, на грани истерики: «Ты все еще не понимаешь, на что я решилась ради тебя, Андре?» Осмелившись на этот побег из Гильфа и подвергнув опасностям жизни своих ближайших родственниц. «О, я, разумеется, понимаю, что ты поступил ради меня гораздо хуже, что ты изменил со мной своей законной жене, но сейчас это не имеет для меня никакого значения. В тот день, когда у меня хватило решимости оставить замок моего покойного мужа, чтобы пуститься вместе с тобой в это опасное путешествие, я поставила на кон все, что у меня было. Я подарила тебе свою любовь и бросила к твоим ногам всю свою привычную жизнь. И теперь, оказавшись посреди всех этих ужасных событий, сражений и смертей, которые сопровождают всю эту страшную поездку, я уповаю лишь на тебя, Андре, и на твою добрую волю. Я же обыкновенная слабая женщина, и неужели тебе непонятно, что мне постоянно страшно находиться в таком положении, когда я уже сожгла все мосты за собой, а вокруг меня лишь хаос. Так могу ли я надеяться на тебя?» Высказавшись очень откровенно, Иржина замолчала, а ее красивые глаза наполнились слезами, которые она начала вытирать белым кружевным платочком, достав его из рукава своей шубки. Я стоял внутри анфилады разрушенных комнат, глядя на эту восхитительную женщину и ощущая, как холодок тревоги проникает мне в самую душу. Слова Иржины, полные отчаяния и страсти, звучали в моих ушах, как тревожная мелодия, в которой переплетались страх и надежда. В этот момент я отчетливо понимал, что наша встреча – это встреча разных эпох и взглядов на мир, столкновение двух наших разных судеб, полных противоречий и собственных страстей, которые никак не могли быть схожими, но, несмотря на все это, мы вполне понимали друг друга. «Милая Иржина», – проговорил я, стараясь придать своему голосу уверенности, «я понимаю, что ты отдала мне больше, чем просто свою любовь. Ты доверила мне не только чувства, но и свою безопасность, свою жизнь и, поверь, это не может остаться без ответа с моей стороны. И я постараюсь сделать для тебя все, что от меня зависит. Но, ты должна понять, что я тоже нахожусь в плену обстоятельств, которые нас окружают. Я сейчас всего лишь боец на войне, и жизнь моя, как и жизни моих солдат, зависит от череды случайностей, от действий противника и от шальных пуль. Потому я не могу гарантировать полную безопасность даже себе, но могу предложить тебе всю свою поддержку и преданность». Она снова посмотрела на меня, промокнув слезы, и я увидел, как в ее прекрасных глазах борются противоречивые чувства. Я шагнул ближе, но она опять отстранилась, словно не могла позволить себе быть сейчас уязвимой. «Ты говоришь мне о поддержке и преданности, Андре», – произнесла она с горечью, «но что значит сейчас эти слова в нашем мире, полном убийств и войны, предательства и страха? Я чувствую себя в эти дни, словно беспомощная птица в клетке, и каждый выстрел, который я слышу, как и каждый убитый солдат, которых я увидела за эту поездку в немалом количестве, напоминают мне о том, что мои надежды, свобода и благополучие могут оказаться всего лишь иллюзией. Я оставила все, бросила свой привычный уютный быт, и теперь, когда я нахожусь здесь, посреди этих руин, то не знаю, что со мной будет дальше, и потому я боюсь». Я снова нежно привлек ее к себе, обнял и поцеловал, и она, казалось, немного успокоилась. Но, я понимал, что внутреннее смятение Иржину все-таки не отпустило, а потому было необходимо переправить ее в безопасное место, и сделать это следовало поскорее, поскольку я и сам тоже испытывал страх, боясь грядущего прямого столкновения с войсками знаменитого наполеоновского маршала Мюрата, прославленного многочисленными победами. Глава 7. Наступил очередной зимний вечер, и в темноте наш лагерь в чумном монастыре быстро сворачивался. Костры по-прежнему горели, освещая местность оранжевыми всполохами пламени, отражающегося от белизны снежного покрова. Но людей возле них с каждым часом оставалось все меньше. Через деревянный мост, который саперы графа Йозефа Брейнерейнкрофта только что закончили мастерить, речку медленно преодолевали обозные телеги и многочисленные трофейные лошади, а военные инженеры саперной роты тщательно следили за тем, чтобы тяжело нагруженные телеги проезжали по временному мосту по одной, не превышая допустимую нагрузку на хлипкие деревянные конструкции. Устанавливая мостовые сваи, изготовленные из толстых бревен, саперы разбили ледовый покров. Потому солдаты переходили замерзшие русла реки подальше от моста гуськом, осторожно ступая и держась на расстоянии нескольких шагов друг от друга. Морозец был слабым, отчего лед все еще не набрал достаточную прочность, и унтер-офицеры тщательно следили за тем, чтобы бойцы не сбивались вместе, иначе скопление людей хрупкий лед мог не выдержать. Я стоял на виду переправы, наблюдая, как повозки с беженками переезжают через новый мост при свете костров, зажженных по двум его сторонам на берегах реки. Простившись с Иржиной, я даже испытывал некоторое облегчение, поскольку ответственность за жизнь этой женщины лежала у меня на душе серьезным грузом. И теперь, когда баронесса оказалась на другом берегу, откуда по дороге до Здешова недалеко, она уже будет в гораздо большей безопасности, чем в этом временном лагере среди монастырских развалин. Во всяком случае, я очень на это надеялся. Я вспомнил, как Иржина, прощаясь, сжала в руке свой кружевной платок, как она смотрела на меня с искренностью, которую я не мог игнорировать. И я чувствовал, что в этом мире, где идет война, и человеческие жизни стали разменной монетой, Я не могу просто оставить ее на произвол судьбы. Но, что я мог изменить? Я не был ни супергероем, ни волшебником. Я был лишь обыкновенным попаданцем, оказавшимся на распутье. И мне приходилось делать нелегкий выбор между войной и миром. Предать австрийцев и сбежать прямо сейчас, а дальше полагаться на удачу и милость французов, если они меня поймают, или остаться и воевать вместе с союзниками до конца, не имея ни малейшего представления о том, что из всего этого заговора, затеянного австрийцами, окружавшими меня, выйдет. И я все-таки выбрал войну. Подумав об этом, я вспомнил о своих собственных страхах, когда только-только оказался в 1805 году и не понимал еще, как смогу прижиться здесь. Ведь мне казалось тогда, что легко потеряю себя в этом хаосе другого времени, где очень трудно будет мне найти смысл в том, что происходит вокруг. Но я, кажется, справился. Снова взглянув вокруг, на новый мост, на повозки, медленно двигающиеся по нему, на солдат, переходящих по льду замерзшую речку, я осознал, что и каждый из людей в какой-то мере является попаданцем, преодолевающим свои собственные трудности в этом жестоком мире от рождения до смерти. И главное, это найти в себе силы продолжать идти дальше, несмотря на все преграды, которые ставит на пути судьба. Среди звуков сворачивающегося лагеря и солдатской суеты выделялся своим бездельем толстяк Леопольд Моравский. Он стоял у костра недалеко от меня и ждал, когда слуги все подготовят и позовут его, чтобы забраться в повозку и эвакуироваться. Лицо виконта озарял свет пламени, и мне казалось, что Леопольд погружен в свои мысли, которые уводили его далеко от этого места, и в глазах у этого толстого усача читалась глубокая печаль. «Еще раз прошу простить меня, князь», — пробормотал он, увидев меня, и я понял, что Леопольда до сих пор мучает совесть, а он продолжал говорить мне вполне искренне. «Простите, я правда не понимаю, как же мог забыть о правилах чести и приличий, о том, что действительно важно. Когда я выпью слишком много, то теряю свое достоинство, а потом мне всегда очень стыдно. Но, уверяю вас, это больше не повторится. Просто так подействовал на меня весь этот трудный поход. Я никогда в жизни не видел вокруг себя столько убитых и раненых людей. Причитания толстяка выглядели мерзко, потому я прервал его. Знаете, что, виконт, несмотря на все испытания, которые все мы переживаем в этом походе, каким бы трудным он для вас ни был, нельзя забывать о том, что вы все-таки человек, а не свинья». Он замолчал, потупившись. Вероятно, обиделся. Я же оставил виконта наедине с его мыслями, покинув берег замерзшей речки и вернувшись к штабному шатру графа Йозефа. И он сразу сообщил мне, что не зря посылал своих голубей. К нам прискакал гонец из Здешова от младшего брата виконта Леопольда Моравского по имени Леонард, который, как выяснилось, имел чин майора и руководил там ополчением. Гонец доложил, что сообщения голубиной почты майором получены, а городок и замок уже готовятся к приему войск ландштурма, и все необходимые припасы для обороны, оказывается, накоплены там в количестве, достаточном, чтобы выдерживать осаду целых полгода. Поговорив с графом на эту тему, я понял, что заговорщики готовили много чего заранее, а замок в Здешове служил им одной из важных баз, куда свозилось много припасов. Вопреки моим самым худшим ожиданиям, наши разведчики, отправленные наблюдать за окрестностями, ничего особенно неожиданного не докладывали. Они проехались по дороге почти до предместья Вестина, но выдвижение неприятеля пока замечено не было. Хотя, на окраине городка разведчики увидели большой французский бивак с многочисленными кострами, в свете которых виднелись в темноте палатки и лошади. Вот только, близко наши, разумеется, не подъезжали, заметив издалека силуэты вражеских всадников, патрулирующих местность вокруг своего военного лагеря. И потому, сколько именно там остановилось французов, определить точно в темноте не представлялось возможным. Тем не менее, известия от нашей разведки можно было считать утешительными. Все указывало на то, что французы не собираются атаковать нас прямо сейчас, и оставалось надеяться, что они переждут темное время, начав выдвижение в нашу сторону лишь с рассветом. Так что ничего угрожающего пока не происходило, и наши силы продолжали благополучно переправляться, беспрепятственно уходя в сторону Здешова. Но я по-прежнему ощущал напряжение, предчувствуя неизбежное столкновение с французами. Мысли о маршале Мюрате не давали мне покоя. Этот наглый сын трактирщика, сделавший головокружительную карьеру у Наполеона, проявил себя в военном деле хитрой бестией. и от него можно было ожидать любых неприятных сюрпризов. Я вышел проверить позиции нашей артиллерии, расставленной возле переправы, и взгляд мой метался между пушками, огнями костров и темным горизонтом, за которым скрывались грозные силы французов, готовые обрушиться на нас. На переправе пока все шло своим чередом, но я понимал, что за временным спокойствием может скрываться буря, и каждая минута ожидания словно бы натягивала внутри меня тугую струну, готовую, казалось, порваться. В этот момент я еще раз вспомнил о прекрасной баронессе, которая полагалась на меня, на мою решимость и мужество. Я для нее был не просто военным, а единственным любимым защитником, и понимание этого придавало мне сил. Я знал, что ради Иржины смогу преодолеть любые трудности. В этот момент в моем сердце зародилась решимость. Что бы ни случилось, я буду сражаться за эту женщину до конца. Эвакуация из Чумного монастыря продолжалась успешно, когда разведчики принесли тревожные вести, что французы все-таки активизировались и, вроде бы, собираются выдвигаться из своего бивуака, несмотря на темноту. И я ощутил, как сердце забилось быстрее. Весть о приближении французов была как холодный душ, обрушившийся на меня в тот момент, когда я уже начал надеяться на мирную ночь. Впрочем, я с самого начала знал, что маршал Мюрат не просто так отправлял своих разведчиков в нашем направлении. Его умение маневрировать на поле боя, как и талант обманывать противника разными уловками, как и знаменитое фанфаронство и позерство Мюрата, стали легендой, которую помнили и в 21 веке. И вскоре мне предстояло столкнуться с этим знаменитым военачальником, командовавшим резервной кавалерией Наполеона, в смертельной схватке. Я поспешил к своему командирскому шатру и разбудил Федора Дорохова. Поручик как раз проспался после попойки и выглядел гораздо лучше. К нам присоединились и австрийские офицеры, которых прикомандировал к нашему отряду граф. Озаренные теплым светом пламени походной печурки, лица четверых австрийских офицеров, присланных нам в помощь графом Йозефом вместе с двумя полнокровными ротами австрийских солдат, с артиллеристами и стрелками, выражали волнение, но и решимость. Каждый из них понимал, что предстоит весьма непростое дельце. Я удивился, увидев среди них барона Вильгельма фон Брейнера и, заметив мое удивление, этот рыжий майор сказал мне: «Я не хочу, чтобы вы, князь, подумали, будто бы я трус». Я поразмыслил о том, что произошло, и я чувствую себя неловко после той попойки, но я не желаю выглядеть в ваших глазах негодяем, потому я сам вызвался добровольцем, чтобы поступить в ваше распоряжение и прикрывать переправу вместе с вами, вопреки мнению моего дядюшки, который опасается за мою жизнь, словно заботливая мамаша. Он сам уже пересек реку и едет вздешев со своими почтовыми голубями. Мы же здесь для того, чтобы удерживать переправу до тех пор, пока и войска эрцгерцога Фердинанда не перейдут по мосту на другой берег. Сейчас Фердинанд ждет свои отставшие части, но я надеюсь, что он все же успеет переправиться. Господа, не скрою от вас, что оборона этой переправы имеющимися силами против войск маршала Мюрата, превосходящих нас числом во много раз, обещает нам большие потери. Шансы призрачные не то, что на победу, а даже на то, что мы сможем уйти живыми с поля боя. А потому, если кто-то из вас желает последовать за графом Йозефом, то еще не поздно сделать это, сказал я, внимательно вглядываясь в лица австрийских офицеров. С моей стороны это была проверка, но ни один из них не дрогнул, хотя все присутствующие хорошо понимали, что я говорю, как есть, ничего не приукрашивая. Вильгельм сказал за всех своих товарищей, поскольку был самым старшим по званию: «Мы не можем позволить себе паниковать. Французы могут быть сильны, но они не знают нашего боевого духа, нашего единства. Мы же теперь сражаемся не просто за нашу землю, а за возрождение Великой Моравии». Взгляд австрийского майора встретился с моим, и в его глазах я увидел ту же решимость, что присутствовало и в моем сердце. И Вильгельм произнес, обратившись ко мне: «Князь, мы с вами союзники, братья по оружию, а потому все мы сейчас связаны одной нитью, которая не может быть разорвана страхом перед могуществом неприятеля. И я знаю, что если мы будем действовать слаженно, то сможем одержать победу». Утвердившись в том, что предстоит действовать сообща, австрийские офицеры начали вносить предложения по организации обороны. Мы согласовали расстановку артиллерии, расположение стрелков и укрепление позиций на флангах. Каждый австрийский офицер, переданный в мое распоряжение, знал, что его жизнь теперь зависит не только от его личной храбрости, но и от того, как мы сможем сработаться. Но, меня радовало, что мы начали работать вместе быстро и слаженно, без всяких споров и препирательств, а каждый австрийский офицер четко знал свою роль. Пока мы готовились к сражению в штабном шатре, я не мог избавиться от мыслей о баронессе. Я вспоминал каждый миг, проведенный вместе с ней, а мой разум был наполнен ее образом, ее улыбкой, ее милым голосом, ее нежными прикосновениями. Я поймал себя на мысли, что в этом мрачном суровом мире войны она стала моим светом и моей путеводной звездой. Я знал, что если мы выстоим, если сможем отбиться у этой переправы от французов Мюрата, то я смогу вернуться к Эржине, чтобы обнять ее снова. И это придавало мне сил. Разведчики, как всегда, принесли дурные вести неожиданно, ближе к полуночи. Когда гонец от них спешился возле штабного шатра, его бледное лицо выражало тревогу, и он доложил: «В нашу сторону из лагеря возле Отвестина по лесной дороге выдвинулось не меньше полка кавалерии, но французские всадники движутся медленно, их кони идут в ночи шагом, впереди пехотинцы освещают дорогу факелами, проверяя ее, чтобы лошади не попали ногами в колдобины». Я почувствовал, как холодок пробежал по спине, но, сжав кулаки, заставил себя оставаться спокойным, понимая, что сейчас многое зависит от моего хладнокровия. «Расставьте солдат по местам, как мы условились, и готовьтесь к бою», — приказал я офицерам, стараясь говорить с уверенностью. Внутри меня разгоралось пламя решимости, и я понимал, что австрийские офицеры считают меня авторитетом в военном деле. Они верили в меня, как и я верил и в них, и в военный талант Дорохова. Других офицеров у меня просто не было, и потому я не имел права показать сейчас слабину. Глава 8. Готовясь к сражению, я хорошо понимал, что на этот раз противник для меня предполагался весьма серьезный. Мне даже становилось не по себе от мыслей, что придется биться с подобным историческим персонажем. Ведь Мюрат вошел в историю, как персона весьма одиозная, не менее знаменитая, чем сам Наполеон. За время наполеоновских войн маршал приобрел репутацию удалого кавалериста, храбрость которого граничила с безумием. И я лихорадочно пытался вспомнить об этом человеке все, что знал. Иоахим Мюрат, как звучало имя этого наполеоновского маршала на немецком, или же Ашен Мюра, как звали его на французском, родился в 1767 году где-то в Гасконе, словно мушкетер де Артаньян. И, словно Арамис, он обучался в духовной семинарии, откуда сбежал, поступив рядовым в конные егеря. Правда, проявив себя недисциплинированным и буйным в драках с сослуживцами, из егерской кавалерии Мюрат был уволен уже через пару лет. Но тут случилась французская революция, и он снова успешно продолжил военную карьеру, дослужившись за короткий срок до командира эскадрона. Впрочем, Мюрата опять выгнали из армии за буйный нрав, за драки, дуэли и оскорбления начальства, после чего карьеру кавалериста ему помогло очень успешно продолжить знакомство с самим Наполеоном, который тогда был одним из генералов революционной Франции. Наполеону нужны были преданные люди, потому он поверил Мюрату, восстановив его в звании. И во время роялистского мятежа 1795 года, вспыхнувшего в Париже, командуя тремя сотнями всадников, именно Мюрат отбил у врагов и притащил Наполеону 40 пушек, чтобы расправиться с мятежниками. После этого за храбрость, проявленную в походе революционной французской армии в Италию, Наполеон произвел Мюрата в 29 лет в бригадные генералы. Взяв его с собой во время похода в Египет, Бонапарт снова не пожалел. В жаркой схватке при Абукире Мюрат сцепился лицом к лицу с вражеским командующим Саидом Мустафой. Получив от противника пулю в щеку, Мюрат отрубил этому паше сабли и пальцы, взяв его в плен. Когда же Наполеон задумал переворот против директории якобинцев в 1799 году, чтобы сделаться первым консулом, Мюрат оказался тем, кто немедленно поддержал Бонапарта военной силой, командуя гренадерами. Вскоре лихой кавалерист отличился и в новом походе в Северную Италию, предпринятом французскими войсками во время войны со Второй коалицией государств, выступивших против Франции. Наполеон не забыл щедро наградить Мюрата, выдав за него свою сестру Каролину. А, сделавшись императором, Бонапарт присвоил ему в 1804 году звание маршала Франции, назначив на должность губернатора Парижа. В этой войне 1805 года, идущей прямо сейчас между Третьей коалицией и Наполеоновской Францией, Мюрат командовал резервной кавалерией и показал себя большим хитрецом. Обманом о перемирии он захватил мосты через Дунай возле столицы Австрии, что позволило французам без труда занять Вену. Вот только, самого Мюрата чуть позже подобным же образом обманул Кутузов, сумев убедить французского маршала в заключении мира, которого, на самом деле, никто не заключал. Но, пока Мюрат проверял, заключен ли мир, Кутузову хватило времени, чтобы отвести русские войска из-под удара. Так что, этот французский маршал, хоть и прослыл лихим рубакой, но, как мне помнилось, Наполеон говорил о нем, что у Мюрата было много отваги и мало ума. И вот с таким вражеским военачальником, со всеми его талантами и недостатками, мне вскоре предстояло схлестнуться на поле боя. Силы Мюрата уже выдвигались против нас в ночи, и я ощущал их грозное приближение буквально кожей. Тем не менее, я не думал о том, что Мюрат набросится на какой-то заброшенный чумный монастырь всей мощью, которая имелась в его распоряжении. А, насколько я помнил, в битве при Аустерлице под командованием у маршала находились до 7500 кавалеристов. Вот только, конной артиллерии у его корпуса было немного, всего 3 или 4 батареи по 6 орудий. И сейчас против нас одновременно все эти силы, разумеется, не будут задействованы. Должно быть, по лесной дороге от Вестина выдвигался в нашу сторону лишь передовой отряд. Но и одного кавалерийского полка с поддержкой конной артиллерии с лихвой хватит, чтобы разгромить наши силы прикрытия у переправы. Время перевалило за полночь, луна освещала руины древнего монастыря, стоящие посреди заснеженного леса, и в морозном воздухе витало предчувствие грядущей битвы, а я стоял на башне, погруженный в раздумья о том, какая участь уготовлена мне в предстоящем сражении. Стать побежденным или победить самому? Вглядываясь в сторону севера, я видел, как на участке дороги, хорошо просматривающемся с башни там, где эта дорога выходила из-за соседнего холма, показались огоньки факелов. Это французские пехотинцы освещали дорогу кавалеристам, двигавшимся в темноте очень осторожно и потому медленно. Наблюдая за неторопливым приближением неприятеля и ежась от холода в своей шинели, я почему-то подумал, что война, как и зима, не знает пощады, она всегда безжалостна и холодна к человеку. Продолжая думать о вражеском военачальнике, я ловил себя на том, что Мюрат, с его хитроумными замыслами и лихим нравом, вызывал у меня смешанные чувства. Я знал о его славе, но она была какой-то противоречивой. С одной стороны, он ловко обманул австрийцев, заставив князя Ауерсберга поверить в мнимое перемирие, которое не имело под собой основы. Но, с другой стороны, как говорил Наполеон, у Мюрата было много отваги и мало ума, и это сочетание легко могло стать для маршала, как благословением, так и проклятием в предстоящей битве. Я понимал, что, несмотря на всю его храбрость, Мюрат отнюдь не был безупречен. Его умение хитрить и давить неприятеля лихим кавалерийским наскоком гарантировало победу далеко не во всех случаях. Например, князь Багратион, который командовал рьергардом нашей армии, вполне успешно этому Мюрату противостоял, успешно маневрируя. Разумеется, я не мог позволить себе недооценивать противника. Но, силы Мюрата, которые уже выдвигались в нашу сторону в ночи, не могли быть сейчас очень уж большими. Вряд ли маршал так быстро привел все свои войска в Вестин, чтобы оттуда атаковать нас. Хотя, кто его знает, думая о предстоящем сражении, я чувствовал, словно время замедляет свой бег, а мое восприятие пространства ограничивается полем предстоящего боя. Как будто и время, и пространство вокруг меня готовились к неизбежному столкновению. Все чувства мои обострились до предела, и каждый звук, каждый шорох в лесу, приносимый ветром, напоминал мне о том, что я нахожусь на пороге грандиозных перемен, которые способны повернуть историю этой войны совсем в иную сторону. Быть может, я, как попаданец, все-таки изменю этот мир 1805 года, хотя бы тем, что смогу остановить Мюрата возле этой переправы через речку с названием Ракитная. Поручик Федор Дорохов снова вызвался возглавить нашу разведку. Поскольку кавалерии у нас осталось мало, не больше взвода, и сколько-нибудь эффективно противостоять многочисленным французам в открытом бою она никак не могла, я разрешил Дорохову задействовать в качестве разведчиков всех наших всадников. Чем больше я общался с Федором, тем больше понимал его, и он уже виделся мне не циничным нарушителем воинской дисциплины, а храбрым офицером, настоящим героем с огненной душой и с непоколебимой решимостью, который с каждым днем все больше ощущал на себе бремя ответственности, вырастая, как командир, в профессиональном плане. Ведь Дорохов в последнее время внимательно слушал мои замечания по тактике, впитывая новые знания. В нашем трудном походе он постоянно старался добровольно брать на себя самые трудные боевые задания, и потому он сделался примером и символом надежды на победу для всех наших кавалеристов, которые, несмотря на свою малочисленность, горели желанием еще и еще раз поквитаться с французами за поражение при Аустерлице. В глазах у поручика почти всегда светился задорный огонек, а его саркастическая улыбка и грубый армейский юмор поднимали моральный дух наших бойцов даже в самые мрачные часы противостояния с неприятелем. Ночь окутала леса, и холодный ветер усилился. Он гудел в кронах деревьев и в развалинах монастыря, словно предвещая бурю. Дорохов собрал всех своих всадников, каждый из которых был готов отдать жизнь за своего командира. Поручик знал, что в условиях ночной разведки любая мелочь могла стать решающей, и потому перед выходом он еще раз тщательно инструктировал каждого разведчика, как следует действовать, чтобы не попасться на глаза французам и, в то же время, получить сведения о них. Вскоре в ночи наши разведчики уже осторожно небольшими группами пробирались в разных направлениях, отслеживая перемещение неприятеля. Каждая группа всадников четко знала свою задачу. Одни направлялись к дороге, другие – к реке, третьи осторожно пробирались по ночному лесу, покрытому снегом. Прошло какое-то время, и гонцы от этих разведывательных групп начали возвращаться в наш штаб, принося вести, из которых постепенно складывалась картина вражеского замысла. Ближе к 2 часам ночи сам Дорохов тоже вернулся из разведки и доложил мне: «Судя по всему, ротмистр, французы готовятся к атаке с 2 направлений, но выступят они не прямо сейчас, а на рассвете». «Почему вы так решили, поручик?» – спросил я. «На каждом из направлений супостаты подходят и останавливаются примерно за 3 версты до монастыря и до переправы. На этих рубежах они копят силы, и они ложатся спать прямо на снег, не зажигая костров и выставляя очень сильное охранение. Близко к ним незаметно не приблизиться и точно их всех не пересчитать, но их точно много. И мне кажется, что мы наблюдаем на каждом направлении примерно по кавалерийскому полку французов. На дороге стоят гусары, а к реке через лес подходят конные егеря», — ответил Дорохов. Отметив на карте данные разведки, я согласился с Дороховым, что авангард кавалерии, отправленный Мюратом в ночь, имел намерение не атаковать сходу в темноте Чумный монастырь, а лишь выдвинуться поближе к рубежу предстоящей атаки, которую французы все-таки, похоже, планировали начать с рассветом. Причем, демонстративным выдвижением кавалерийского полка по дороге с факельным шествием пехоты впереди, французский маршал явно старался отвлечь наше внимание, а в это время другой его полк перемещался в полной темноте в сторону реки. Туда осторожно сквозь лес по звериным тропам шли конные егеря, ведя лошадей в поводу, и, по-видимому, главный удар Мюрат планировал нанести именно с той стороны. Егеря накапливались скрытно, не разжигая огня. Стремительно атаковав вдоль речного русла, французы рассчитывали сначала быстро захватить нашу переправу и батарею, а уже потом, взять монастырь. План противника прояснился, но и мы времени не теряли. Заранее определив именно эти 2 направления, как самые угрожаемые, я отдал соответствующие приказы, и австрийские саперы, которых граф после завершения строительства деревянного моста через речку оставил в моем распоряжении, продолжали работать, и пехотинцы помогали им. Действуя слаженно, они быстро срубали деревья и наваливали их друг на друга, создавая препятствия для кавалерии на узком речном берегу и на кромке леса между берегом и монастырем. А лед на реке мы дополнительно заминировали бочонками с порохом, хотя этот непрочный лед и без того вряд ли выдержал бы кавалерию. В ночи раздавался глухой стук топоров, звуки падающих деревьев, лязг лопат о камни, громкие команды унтеров и ругательства. Но, в этой суете, несмотря на ночное время и напряжение сил, немолодые солдаты ландштурма все-таки шутили и смеялись. И это говорило мне о том, что уныния среди них нет, а их боевой дух находится на хорошем уровне, подогреваемый для каждого из этих австрийских резервистов, набранных из местного населения, идеей возрождения их Великой Моравии. Тем временем, мы подготовили еще один интересный сюрприз для супостатов. Обнаружив в обозных телегах довольно много бочонков с лампадным маслом, которое предназначалось для зажигания факелов и масляных ламп, я приказал солдатам готовиться поджигать лес. Это решение вызвало у меня внутреннюю борьбу. С одной стороны, это было необходимым шагом для эффективной защиты нашей позиции, но, с другой, я не мог не понимать, что огонь, как и война, не щадит никого. И потому, если эрцгерцог Фердинанд не успеет к переправе вовремя, то его солдаты тоже пострадают от лесного пожара, который мы намеревались запалить, преградив огнем путь французам с севера. Французы тоже отправляли в нашу сторону своих разведчиков, но они ретировались, едва замечая наши патрули, и пока обходилось почти без стычек, хотя иногда в ночном лесу все-таки звучали одиночные выстрелы. Впрочем, французским разведчикам было понятно, что мы укрепляем подходы к монастырю и переправу, возле которой расположилась наша артиллерия, кроме двух пушек, которые были установлены перед въездной аркой, чтобы лупить картечью вдоль дороги по массе французов, когда они двинутся атаковать нас. И о том, что мы готовимся поджечь лес, французы, скорее всего, не догадывались. Глава 9. Никто из нас в ту ночь не сомкнул глаз. Но, когда время приблизилось к 4 утра, и долгая зимняя ночь вогнала в сон большинство французов, собравшихся в лесу для последующей атаки на нас, ветер сменился, подув теперь не с северо-востока, со стороны Польши, а с юго-востока, со стороны Венгрии. Определив направление ветра подходящим, я приказал поджигать. И наши всадники с бочонками лампадного масла, вооружившись принадлежностями для разведения огня, двинулись в глубину лесного массива, рассредоточенные определенным образом в разных направлениях, которые были определены после тщательной разведки местности. Когда лес охватил огонь, а языки пламени взметнулись к небесам, я стоял на маленькой скользкой площадке своего наблюдательного пункта наверху старинной башни и смотрел на это завораживающее зрелище. Огненные всполохи отражались и в глазах Дорохова, который поднялся вместе со мной, чтобы увидеть то, как среди заснеженных лесных крон одновременно с разных сторон вспыхивает свирепое пламя. И я обратил внимание, что поручик смотрит на этот маленький апокалипсис со злорадством. Предвидя гибель врагов от огня, Федор улыбался своей циничной безжалостной улыбкой. И я понимал его чувства, поскольку это пламя разгорающегося пожара несло нам надежду победить французов, несмотря на их подавляющее численное преимущество. В глубине души я надеялся, что лесной пожар остановит неприятеля. В этот момент, когда зимний лес наполнялся треском горящих деревьев, я ощутил, как в воздухе витает что-то большее, чем просто запах дыма. Это была уверенность наших солдат, что мы все-таки сможем победить. Солдаты видели, что, несмотря на всю мощь французских полков, которые двинул против нас маршал Мюрат, инициатива пока принадлежала нам. Ведь это именно мы подожгли лес, в котором сосредотачивались враги. Я поднял голову к небу. Там ветер, дующий с юго-востока, разогнал облака, и я видел в облачном просвете над собой звезды, которые, казалось, смотрели на меня с одобрением, а в сердце моем вместе с лесным пожаром зажигались искры надежды. Однако, вскоре, когда пламя уже кое-где разгорелось достаточно сильно, охватив многие сосны, лесная тишина ночи оказалась разрушена, и лес вдруг наполнился не только ярко-оранжевым светом огня и треском деревьев, объятых языками пламени, но и гудением медных труб на фоне стука барабанов. Играя сигналы тревоги, военные музыканты поднимали уснувших французов на ноги. На фоне треска пожара послышались отчетливые крики команд. Глядя в подзорную трубу, я увидел вдали с высоты башни в отсветах пламени, как вражеские всадники строятся на лесной дороге колонной, начиная движение вперед. Силуэты французских кавалеристов, которых было слишком много, казались зловещими, и я ощутил, как сердце забилось быстрее, тем более, что и со стороны реки происходила активность противника. Там вражеские конные егеря восприняли лесной пожар, как сигнал готовиться к атаке, и получалось, что мы сами спровоцировали их двинуться на нас раньше времени, ведь командиры егерей прекрасно понимали, что лесной массив подожжен специально. Яростные лица егерей, освещенные огнем, были полны решимости сокрушить нас, и они собирались атаковать вдоль реки, а горящий лес, который я надеялся использовать в качестве огненной ловушки для врагов, все-таки разгорался недостаточно быстро. Заснеженные деревья горели плохо, но те из них, которые все-таки занялись огнем, становились большими факелами, обеспечивающими ночное освещение не только для нас, но и для противника. Огонь пожара, отражаясь от снега и от облаков, подсвечивал зловещими багровыми отсветами поле боя. Врагов на этот раз было слишком много, и теперь любая ошибка с нашей стороны могла стать последней для нас. Внизу австрийские офицеры отдавали солдатам приказы о последних приготовлениях к бою, и лишь Федор Дорохов все еще находился рядом со мной на монастырской башне. На фоне разгорающегося лесного пожара он повернулся ко мне с жестокой ухмылкой на лице, проговорив: «Вы хорошо это придумали, ротмистр. Скоро пожар разгорится получше, и французы окажутся в огненной ловушке. Пусть супостаты сгорают, это только ускорит нашу победу». Но я знал, что показная уверенность поручика на этот раз была не более, чем бравадой. Зимние деревья горели слишком медленно, и Дорохов тоже чувствовал нарастающую тревогу, как и я сам. В воздухе витал запах смолы и дыма, а вдалеке разгорались языки пламени, поглощая зимний лес, который совсем недавно был величественно красив и полон жизни. На фоне этого огненного хаоса внутри меня зрела тревога. Мне все еще казалось, что замерзшие зимние деревья, покрытые инеем, горели слишком медленно, словно бы природа не желала поддаваться этому огненному безумию. И я надеялся только на ветер, который, усиливаясь, постепенно раздувал пожар. А вам не кажется, поручик, что огонь разгорается очень уж медленно? И, если ветер не усилится, то, боюсь, моя затея с этим лесным пожаром обречена на провал. Потому я надеюсь сейчас только на ветер, сказал я Дорохову, глядя на пламя, пляшущее в лесу. Пространство вокруг нас затягивало дымом, а лес перед монастырем постепенно превращался в пылающий ад, когда поручик отправился с башни вниз, чтобы командовать солдатами непосредственно на поле боя у переправы. Я же еще какое-то время смотрел с высоты башни на то, как ветер с гулом подхватывал языки пламени и сшибал их между собой, закручивая огненные хороводы, отчего снопы и искры уносились высоко в ночное небо. Хоть я и был поначалу настроен скептически к своей же затее, но все-таки то, что удалось поджечь зимний лес, неплохо помогало нам в обороне, и я постепенно убеждался в этом все больше. Во всяком случае, французские егеря теперь лишились возможности незаметно прокрасться в нашу сторону сквозь пожар. Ни к монастырю, ни к переправе они не могли подойти через горящий лес, поскольку им мешало разгоревшееся пламя. Снежный покров к декабрю не набрал в Моравии сколько-нибудь приличной толщины. Зимы в этих краях часто бывали мягкими и малоснежными, и потому вскоре начали загораться сухая трава и кусты, а горящий подлесок сделал чащу совершенно непроходимой. Мне повезло в том, что перед рассветом ветер все-таки крепчал, и под его сильными порывами веселые оранжевые языки огня быстро перепрыгивали с горящих деревьев на соседние, закручиваясь под ветром в гудящие огненные вихри, которые грозили людям гибелью, если бы они вздумали сунуться внутрь этой бешеной пляски огненных языков. Кто-то из французов неосторожно попал в подобный огневой вихрь, сгорев заживо, и его предсмертные крики донеслись даже до меня, несмотря на все расстояния, которая нас разделяла. Но подобных самоубийц среди наших врагов находилось немного. Желая вырваться из огненной западни, конные егеря маршала Мюрата скорее рванулись к нашей переправе, решившись атаковать по руслу замерзшей реки. А с другого направления гусары, пришпорив боевых коней, понеслись к монастырю, желая успеть до того, как лесной пожар разгорится настолько, что огонь поглотит единственную узкую лесную дорогу, сделав ее непроходимой. Всадники рванулись вперед, и в этот момент огонь как раз выметнулся своим краем на дорогу, заполненную вражеской кавалерией. По-прежнему стоя на башне, я наблюдал за этой разворачивающейся страшной сценой, когда гусарские лошади, пугаясь огня, вставали на дыбы, сбрасывая своих седоков, и в душе моей разгорались противоречивые чувства. С одной стороны, я испытывал страх перед неумолимой силой стихии, которую я выпустил наружу. Моя собственная ярость, казалось, объединилась с яростью огня, чтобы уничтожать всех врагов на своем пути. С другой стороны, в сердце моем зарождалось нечто похожее на боевой азарт и восторг, когда я осознавал, что это зрелище, это слияние стихии и ярости, нечто большее, чем просто битва между огнем и людьми. Это была борьба жизни и смерти, не поддающаяся человеческому пониманию и вышедшая из-под человеческого контроля. Наблюдая погибель врагов, я вспомнил и о том, что древние камни и все еще толстые стены монастыря не пропустят лесной пожар внутрь, и, следовательно, моим солдатам ни о чем беспокоиться. До них этот свирепый огонь не доберется, а вот для французов он сделался уже очень грозным и губительным, разделив на дороге тех из гусар, кто успел проехать ближе к монастырю от тех, кто еще не успел, повернув назад в тот момент, когда жаркое пламя перехлестнуло через дорогу, перекинувшись по кронам деревьев на другую сторону. Огонь разрезал дорогу на две части за считанные мгновения, словно гигантский пылающий нож, и от этого гусары, упершиеся в огненную стену, пытались повернуть назад. Но задние их же боевые товарищи в длинной полковой колонне, заполонившей дорогу, все еще напирали на них, создавая хаос. Тем же гусарам, которые оказались впереди огненного вала, ничего не оставалось, как попытаться атаковать, поскольку назад для них пути уже не было. Но их оказалось недостаточно много, и несколько выстрелов картечью вдоль дороги из двух наших орудий, поставленных перед въездом в монастырь за баррикадой, сооруженной наскоро из могильных камней, земли и старых прогнивших досок провалившихся перекрытий, подобранных солдатами в развалинах, решили участь этого гусарского передового отряда. Картечь сделала свое дело, и лихая вражеская атака захлебнулась кровью. Вовремя спустившись вниз с башни, чтобы лично командовать обороной на этом направлении, я видел, как из-за деревьев выскакивают вражеские гусары, вылетая на своих быстрых конях прямо на пушки, и их лица искажаются от страха. Сзади них уже встала стена огня горящего леса, а перед ними находились наши пехотинцы и артиллеристы, полные решимости бить французов. И французские гусары мчались к монастырю, понимая, что несутся прямиком к собственной погибели. Вот только, поделать с этим они уже ничего не могли, когда то одно орудие, то другое изрыгало в атакующих смертоносную картечь с очень близкого расстояния, да и наши стрелки палили из ружей по супостатам почти в упор, и гусары метались перед нашими позициями в предсмертных судорогах, словно искали последнего прибежища, которое могло бы спасти их от наших залпов, от пламени лесного пожара, от всей этой войны и от самих себя. Но все их усилия прорваться оказывались тщетными, и потому они находили лишь собственную гибель. Их предсмертные крики сливались с гудением ветра и пламени, и в этот момент мне казалось, что я слышу не просто звуки сражения, а целую симфонию человеческих страстей, страха, ярости и отчаяния. Огонь быстро распространялся, а в одном месте, где деревья росли ближе всего к стенам, он уже даже достиг монастыря, начав лизать языками пламени его старинные стены. И в сполохах огня я отчетливо видел радость в глазах солдат, осознавших, что атака французских гусар отражена. В хаосе сражения они услышали австрийские трубы. Это к монастырю и к переправе наконец-то подходили войска эрцгерцога Фердинанда. И на лицах наших бойцов читалась надежда на то, что спасение близко. И в тот момент я понял, что среди всего этого хаоса и разрушения мы с союзниками были связаны невидимой нитью, и эта нить становилась тем крепче, чем больше росла наша решимость действовать сообща, и в нашем единстве, в нашей совместной борьбе за выживание, заключалась настоящая сила этого союза русских и австрийцев. В это время поручик Дорохов командовал нашими силами у переправы, но успех сопутствовал и ему, когда конные егеря, спасаясь от лесного пожара, бросились в атаку всей своей кавалерийской массой по льду замерзшей реки, то Дорохову даже не понадобилось подрывать заряды, установленные нами заранее, чтобы взорвать лед, поскольку недостаточно прочный ледовый покров и без того не выдержал и провалился. Повторялась ситуация, которая уже имела место чуть раньше на заледенелом болоте. Река Ракитная, конечно, не затягивала всадников в трясину, да и была эта речка не слишком глубокой, но, несмотря на это, многие французы тонули, проваливаясь под коварный лед, а те, которые выскакивали все-таки на берег, оказывались мокрыми и с вымокшим порохом. Бойцы из них на какое-то время были плохие, и они лишь создавали хаос на речном берегу, мешая своим же боевым товарищам атаковать. Причем, с противоположного берега по сгрудившимся и промокшим французским егерям метко стреляли австрийские застрельщики, вооруженные штуцерами, и от этого французская атака вдоль реки забуксовала, а обстрел картечью из наших четырех пушек, поставленных возле переправы, усугублял ситуацию для французов, и потому, едва лишь увидев, что к нам на помощь идут силы эрцгерцога, французы повернули вспять. Таким образом, вражеская атака на нашу переправу тоже была сорвана, и, понеся значительные потери, противник вынужденно отступил.